Сесилии и оружейник. Андрей Штин. На небосклоне над парком Палаццо дель Верме взошла луна. Вспыхнули первые звезды. Время пришло. Сейчас должно было случиться то, чего Сесилия так боялась. Ей предстояло все исправить. Так, чтобы не пострадал ни человек, который на свою беду полюбил ее, ни она сама. Иначе она не простит себя до конца жизни. Только ради этого юная Сесилия Галлерани в замужестве графини Бергамины и Саронна пришла под руку с наперсницей служанкой Терезой Морчи летним вечером в парк объясниться с Марко Чезани. Две сеньоры в узорчатых шелковых платьях без труда отыскали среди цветущих кустов эрики заветную беседку, в которой графиня назначила свидание молодому оружейнику. Такой поступок никак не соответствовал правилам приличия, а душу Сесилии терзали противоречивые чувства. Взвешивая каждое слово, что ей предстояло произнести, она смотрела на звезды. Смотрела и надеялась, они помогут ей советом. Звезды же молча сияли на темном небосклоне. Свет их был ярким и холодным. Время пришло, а он задерживается. Может, у него не вышло, или попыталась ободрить графиню Тереза. «Никакого или. Он придет», — оборвала подругу Сесилия, теребя длинную нитку жемчуга, подарок мужа. И, подумав мгновение, продолжила. «Тереза, милая, я должна сказать ему то, в чем с трудом признаюсь даже себе. Дорогая, я твой друг, не только служанка, и рискую не меньше. Надеюсь, вы не переступили запретные черты. Все-таки теперь ты графиня, а он даровитый, но всего лишь оружейник». Тихий голос обиженной Терезы дрожал. «Нет, ну что ты, конечно, нет. Мы встречались, и он рассказывал удивительные вещи. Он говорил о свете далеких звезд и о чудесных землях, что есть возле них. Металл, который он обрабатывает, разговаривает с ним и даже иногда плачет», — прошептала графиня, и в тот же миг испугалась. Повсюду горели костры святой инквизиции, и слетевшие с губ Сесилии неосторожные слова запросто могли оказаться для Марка роковыми. «О, Господи! А вдруг он знается с Люцифером? Если проведают святые отцы, не миновать беды вам обоим! Помнишь, Сесилия, я предупреждала, открываешь салон, будь готова ко всему. Случись несчастье, тебя не защитит ни муж, будь он хоть трижды графом Людовиком де Брамбила, ни тот, кто приказал ему взять тебя в жены. Да-да, это я о герцоге Людовика Сфорца, об Эльмора». Примечание автора. Свое прозвище Эльмора Мавр, итальянской. Людовика Сфорца получил за особый смуглый цвет лица. Конец примечания. «Особенно после того, как он на глазах всего двора вышвырнул тебя из дворца. Как он мог так легко, ради спокойствия жены, отдать тебя старому графу, словно сахарную косточку верной собаки?» Тереза явно нервничала. Было из-за чего. Время шло, Марко не являлся. «Ах, Тереза, тут ты тоже не права. Людовика любит меня. Но он не мог поступить иначе. Он герцог, правитель Милана, обязан держать себя подобающе». Слова подруги невольно распалили забытую обиду. «Еще 2 года назад, когда он вступил в династический брак, я поняла, люди, наделенные властью, не имеют права выбирать супругов сердцем. Эти несчастные не принадлежат себе и не вправе давать волю желаниям и чувствам». «Да что ты говоришь? Я почему-то не заметила печали на самодовольном лице Эльмора, когда по его же приказу покладистый старый граф вел тебя под венец», — с чувством ответила Тереза. Подруги замолкли. Тишину нарушали только пение птиц да стрекот цикад. Запах розоватых цветов вереска навевал грезы. Торопливые приближающиеся шаги заставили красавиц вздрогнуть. «Похоже, это Марко. Храни тебя, святая Дева Мария. Дорогая, будь благоразумна, умоляю. Я рядом. Явятся незваные гости, покашляю 2 раза». Тереза выскользнула из беседки беззвучно, словно дуновение ветерка, растворилась в густой темноте. Марко заглянул в беседку и тут же бросился к Сесилии. «Прости мое опоздание. Стражники задержали. Хотели знать, когда закончу починку их капеллин и гвизармы. Это тебе». Марко бережно вынул что-то из-за пазухи. В изящной ладони Сесилии оказалась кованая роза дивной работы, крошечная и теплая. «Что ты решила?» «Марко, милый, как раз об этом нам и нужно поговорить. Я долго размышляла над твоей запиской о том, чтобы уехать с тобой. Прости, я не могу». «Но почему? Я люблю тебя, ты знаешь. У меня достаточно средств, чтобы обеспечить тебе и твоему сыну безбедную жизнь. Я больше не могу видеть, как Эльморо и твой муж обходятся с тобой, словно ты драгоценная безделица. Ты умна, образована, ты красавица. Ты достойна лучшего, чем золотая клетка. Это признают все, кто посещает твой салон». Сесилия собралась с духом. «Марко, ты искренне любишь меня?» Она замялась. «И я тоже полюбила тебя, но обстоятельства сильнее нас. Мы не можем быть вместе. Не ты тому причина. Я замужем. Если, приняв все проклятия мужа и герцога, я уйду, они отомстят Чезаре. Я не могу забрать сына, и бросить его здесь тоже не могу. Его не пощадят. Как я буду наслаждаться жизнью с тобой, зная, что на мне кровь ребенка?» Впервые она против воли лгала. Лодовико Сфорца никогда не поднял бы руки на своего, пусть и незаконно рожденного, сына. Более того, герцог готовил отпрыску теплое местечко в высшем свете и устраивал будущее Чезаре через архиепископа Милана. Она не могла бежать с Марко по другой причине. Несмотря на возраст, Сесилия отлично понимала, что затея эта принесет горе всем, кто ей близок, дорог ее сердцу. Графиня помолчала. «Я не могу уйти с тобой, Марко». В голосе ее звучали боль и решимость. Сесилия пыталась убедить себя и образумить влюбленного в нее человека. Мир молодого оружейника перевернулся. «Неправда? Ты лжешь. Твои глаза говорят совсем иное. Я знаю. Эльморо заказал мне новый арбалет по чертежам да Винчи. Арбалет уже готов, и через неделю мы с твоим мужем испытаем его на охоте. Сфорца мечтает удивить послов из Московии». Примечание автора. Московия. Политика, географическое название русского государства в западных источниках, употреблявшееся параллельно с этнографическим названием Руссия с 15 до начала 18 века. Конец примечания. «Я подберусь к герцогу поближе. Не волнуйся за сына. Я вывезу Чезаре из Милана. Все уже готово». Эта пылкая речь, исполненная юношеской отваги, напугала графиню. Ее лицо, столь прекрасное в лунном свете, исказил ужас. «Обнажишь кинжал против герцога, разобьешь нам жизни». «Неужели у тебя к нему остались чувства после того, как он с тобой поступил?» Не зная, как ответить, Сесилия подняла взгляд к звездам. На этот раз они подсказали. «Умоляю, не делай этого. Смерть Сфорца ничего не изменит. Не забывай, мой отец у него на службе. Фацио Галерани ценят при дворе. Останется ли он после нашего бегства послом Милана во Флоренции Лукки? А что будет с матерью? Ее не убережет даже то, что она дочь уважаемого юриста. Благородные псы во главе с моим же мужем растерзают их заживо». На этот раз она говорила правду. «Если она сбежит с Марко, убившим герцога, ее семья будет опозорена и предана смерти, чтобы кровью смыть бесчестие местных дворян. С родными Сесилии расправиться безжалостно, ведь Галерани к знати не принадлежат». Светила полная луна. Марк долго молчал. Он мучительно раздумывал. Сесилия проклинала себя за то, что позволила дружбе с талантливым юношей перерасти в нечто большее, грозившее теперь злоключениями обоим. Однако назад пути не было. Наконец, оружейник ласково взял ладони Сесилии в свои, он почти прошептал: Прости, я совершил промах, позволив себе полюбить. Я мечтал о тебе каждую ночь, обращаясь к звездам. Они говорили, нам с тобой не суждено быть вместе. Я не верю. Когда наши взгляды впервые встретились, моя жизнь обрела новый смысл. Его больше нет. Не пугай меня, Марко, что ты задумал? Мы не можем быть вместе, но я люблю тебя и буду любить. Не на шутку испугалась Сесилия. Марко словно не слышал ее и, глядя в пустоту, продолжал. Наша любовь изначально была обречена в мире, где все решают власть и золото. После смерти учителя, без рекомендаций, в гильдии оружейников меня не примут. А после твоих слов мне больше не для кого жить. Я исполню, что задумал, так чтобы не бросить тень ни на тебя, ни на твоего сына. Через неделю мой кинжал пронзит сердце герцога. Если погибну, погибну счастливым, зная, что ты свободна. Я всегда буду любить тебя. Постарайся поскорей меня забыть. Прощай. Марко, невзирая на блестевшие в свете луны слезы на щеках графини, нежно поцеловал ее и поспешил прочь. Как только юноша исчез в глубине парка, из темноты явилась Тереза. Она устроилась рядом с подругой и вытерла кружевным платочком лицо Сесилии, которая все не могла взять себя в руки. Из прекрасных глаз графини неостановимо струилась горькая влага. Слезы падали на жемчужную роскошь ожерелья и зловеще посверкивали звездными искрами. «Святая Дева Мария! Что ж я натворила? Ах, Тереза, помоги мне! Что произошло? Спасла свою жизнь, но погубила его душу. Он собирается заколоть Лодовика. Моя участь не переменится, а Марко погубит себя. Ах, не знаю, смогу ли идти. Помоги вернуться во дворец и будь добра. Принеси бумаги, чернил и перо. Пресвятая Дева, мне с самого начала не понравилось ваше загадочное воркование. Я всегда говорила, да добра это не доведет. Чего ж ты теперь хочешь? Тереза помогла Сесилии подняться со скамьи. Марко давно мечтает вступить в гильдию оружейников, а мой друг Леонардо влиятелен там. Напишу ему, он не откажет. Попрошу, чтобы кто-нибудь из уважаемых мастеров взял Марко к себе в обучение. Подальше от Милана и герцога. Только так я спасу Марко. Разумно. Мой Антонио этой же ночью доставит твое письмо. Он гонец графа. Миланская стража не посмеет его задержать. Спасибо, дорогая Тереза. Я этого не забуду. Впервые графине выдался случай переиграть судьбу. В своих покоях, склонившись над письменным столом, Сесилия обмакнула кончик гусиного пера в чернила и набросала краткое письмо Леонардо да Винчи, прославленному живописцу, изобретателю, прозорливцу и своему другу. Тщательно обдуманные строки покрыли соломенного цвета лист. Вельможи и почтенные господа писали, как правило, на бумаге. Секрет ее изготовления в то время был уже известен в Европе. Примечание автора. Дорогой друг, примите мое почтение. Как всегда, я в восторге от ваших новых творений. В молитвах прошу Создателя хранить вас, ваш труд и талант. Мой Леонардо, зная о том, как вы заняты своими делами, я редко обращаюсь к вам с просьбами и не смею беспокоить вас по пустякам. Но вы моя единственная надежда. У моего мужа, графа Людовика ди Брамбила, служит молодой и талантливый оружейник Марко Чезани. Его искусство работать с металлом по достоинству оценено в Милане. Я знаю, вы тоже слышали о нем и знакомы с этим юношей. Он сам и его талант погибнут без должного признания и развития. Ваше имя пользуется уважением среди мастеров гильдии оружейников. Прошу, замолвить слово за Марка Чезани перед этими благородными людьми. Уверена, он будет достойным учеником любого из них. Если необходимо, я оплачу все расходы. Умоляю вас, дорогой друг, помочь мне. Немедля с этим делом. Оно не терпит отлагательства, от этого зависит судьба Марка. Еще раз прошу, поторопиться. Иначе произойдет непоправимое. С преклонением перед вашим талантом и мудростью, с теплом и уважением, графиня Бергамина и Сарона Сесилия Галерани. Письмо было закончено, бурые чернила подсохли, и возлюбленный Тереза, не теряя времени, помчался к Леонардо да Винчи. Примечание автора. Средневековые чернила, в отличие от привычных нам синих и черных, были бурыми, так как делались на основе ржавчины. В воду опускали старые отломки железа, который ржавея окрашивал ее в бурый цвет. Конец примечания. Леонардо. Этот человек денно и нощно трудился в своих мастерских. Из-под его волшебных рук выходили неповторимые диковины. Поразительные, изящные. Пока Леонардо писал портрет Сесилии, уже известный в Милане, как дама с горностаем, модель успела подружиться с художником. В том, что он не откажет, сомнений не было. Нужно было лишь дождаться гонца. Переживая заново события вечера и размышляя, что именитый мастер ответит на ее просьбу, Сесилия не могла уснуть. До утра она молилась, просила Господа простить ее, исправить дело рук ее. И Господь услышал. С первыми лучами солнца Антонио привез ответ Леонардо да Винчи. Сесилия отблагодарила возлюбленного Терезы перстнем. Она прочла. «Желаю вам, прекрасная графиня, здоровья и благополучия, возлюбленная богиня. Рад, что в трудный час вы обратились именно ко мне. Прочитав строки вашего письма, я задержал гонца и не посмел медлить с ответом. Имя Марка Чезани мне знакомо. Я уже не раз обращал внимание на этого талантливого юношу. Его учитель и наставник Джордано Скармона был мне хорошим и верным другом. В память об этом человеке и преклоняясь перед вами, я выполню вашу просьбу. Звезды благоволят, Марко. 2 дня назад мне пришло послание от известного мастера оружейных дел из Венеции, Сильвио Круно. Он просил присмотреть способного юношу и отправить к нему на обучение, если у того будут нужные познания и навыки. По словам Сильвио, в распущенной Венеции нет порядочных молодых людей, которым он мог бы передать свое мастерство. Думаю, Марко сполна оправдает его надежды. Этот юноша достоин быть учеником моего друга. Не тревожьтесь. Как только я отправлю к вам гонца с этим письмом, сразу же напишу нашему герцогу и вашему мужу от своего имени. Попрошу, чтобы направили Марка на обучение к Сильвио Круно. С моей рекомендацией и письмами от герцога Сфорца и графа Ди Брамбила он будет там хорошо принят и устроен. Марко должен быть готов вскоре отправиться в Венецию. С почтением и преклонением перед вами. Ваш Леонардо. Слова великого мастера успокоили графиню. Только теперь измученная Сесилия задремала. Несколько дней она благоразумно избегала даже случайных встреч с Марко, чтобы не бередить ни его, ни своих сердечных ран. А еще через неделю Милан облетела новость. К герцогу из Венеции прибыл гонец с посланием от оружейных дел мастера Сильвио Круно. В письме говорилось, что Марко Чезари готовы принять ученики и подмастерье. Славный мэтр просил правителя Милана отпустить молодого человека к нему на обучение. Украдкой наблюдая, как ее возлюбленный завершает дела, Сесилия уловила разлад в его душе. Лицо Марка то сияло радостью и гордостью, то внезапно омрачалось грустью и тоской. Марко был рад отправиться в Венецию на обучение к именитому мастеру и осуществить давнюю мечту — вступить в гильдию оружейников. И в то же время он откровенно не хотел покидать Милан. Причину нетрудно было угадать. Пусть старание миллионарда, замысел графини так гладко воплощался, она не простила себе, что позволила дружбе с молодым оружейником перерасти в изначально обреченное чувство, изводившие теперь обоих. Когда для Марка пробил час отъезда, к городским воротам стеклось множество почтенных жителей Милана. К ним присоединились Сесилия и Тереза. Понимая, что, скорее всего, она видит возлюбленного в последний раз, графиня едва сдерживала слезы. Слезы выдали бы ее страсть к юному оружейнику, мгновенно породили бы домыслы и сплетни. Верхом на гнедом жеребце, подарки Лодовика Сфорца своему несостоявшемуся убийце, красавец Марко сердечно простился с горожанами. Приблизившись к воротам, молодой человек окинул последним взглядом толпу. Он отыскал Сесилию. Взоры их встретились. В прощальном взгляде оружейника не было ни гнева, ни обиды, а только «я любил, люблю и буду любить тебя». Марко пришпорил коня и исчез за воротами крепости. Кто знает, может быть, время и вправду лечит сердечные раны. После отъезда Марко буря в душе графини утихла. Сесилия попросила Леонардо поддерживать переписку с Сильвио Круно и справляться о ее возлюбленном. В ответных письмах венецианский мастер писал, что он доволен своим учеником и помощником, и дела Марка успешны. Не без затаенного женского удовольствия она узнавала, как Марка отвергал все амурные старания тамошних прелестниц. Оружейник был верен своему слову и своему чувству. Совершая долгие прогулки по вечернему парку, Сесилия всматривалась в небо, умоляя позволить ей взглянуть на Марка еще хоть раз, пусть издалека. Но небо словно отвернулось, было глухо к ее мольбам и хранило строгое молчание. Через год разлуки Сесилия получила скорбную весть. В водах Адриатики на венецианское торговое судно, на котором плыл Марко, напали арабские пираты. Атаку удалось отбить, но Марко, сражаясь на палубе сразу с несколькими противниками, погиб от удара сабли. Погиб, так и не узнав, что Сесилия не перестала его любить и никогда о нем не забывала. Свет для Сесилии померк. Она уже не глядела с вопросом на небо, уверенная, что оно не удостоит ее внимания. И все же она оставалась одной из самых блистательных дам Милана. Художники еще не раз писали ее портреты, салон искусств процветал, стихотворцы посвящали ей сонеты, но для нее все это утратило смысл. Кроме Чезари, сына герцога, она родила 4 законных детей графу Людовика. Когда французы разгромили Милан и конфисковали ее земли, Сесилия спешно перебралась в Мантую к подруге Изабелле д'Эсте, сестре покойной Беатричи, герцогини Миланской, законной супруги герцога Лодовика Сфорца. После смерти мужа и сына Чезари в 1514-1515 годах графиня поселилась в замке Сан-Джованни-ин-Крочи. Она вернула былое благосостояние лишь когда Сфорца вновь обрели власть на севере Италии. 63 лет от роду Сесилия Галлерани приняла христианскую кончину. На смертном одре графиня до последнего своего мига согревала на груди у самого сердца маленькую кованую розу дивной работы. Сесилия совсем не боялась смерти, ибо верила, что у порога инобытия ее непременно встретит Марка. Андрей Штин. Сесилия и оружейник. Под редакцией Елены Понедельной.